За неимением машины последнее время я ездила на работу на метро. На станции, как всегда, по утрам была давка. Я кое-как втиснулась в вагон, уцепилась за поручень, чтобы удержаться на ногах. Прямо перед моими глазами оказалась рекламная листовка. Наследственные дела, срочное оформление завещаний, брачные договоры, нотариальное заверение документов, возможен выезд на дом. Нотариус Семибратов. И тут меня как под дых ударили. Я вспомнила вчерашний разговор с Сетровым. Он назвал мне одну из фамилий убитого человека — Артур Семибратов. Вчера, придя домой, я столкнулась с Нинкой и забыла и этот разговор, и эту фамилию, а сейчас отчетливо вспомнила, и у меня в голове словно вспыхнул свет. Я увидела мать, которая разговаривает по телефону. Она не замечает меня и повторяет, словно заклиная кого-то. «Да, Семибратов. Артур Семибратов. Мне очень нужно с ним поговорить. Очень, очень нужно. Это буквально вопрос жизни и смерти. Смерти. Как нет такого? Не может быть. Вы что-то путаете? Семибратов, я сказала». Тут она заметила приоткрытую дверь и захлопнула ее, так что больше я ничего не слышала. Вдруг парень, который сидел прямо передо мной, вскочил и смущенно пробормотал: «Девушка, садитесь, пожалуйста». Я удивленно взглянула на него, но не стала спорить и села. Раз уж попался такой воспитанный человек, надо пользоваться. Когда еще так повезет? И тут же сидевшая рядом женщина наклонилась ко мне и сочувственно спросила: «Какой месяц?» «Что?» — переспросила я удивленно. «Ну, на каком ты месяце? Третий, наверное?» «Ну да, третий», — подтвердила я, поняв, что меня приняли за беременную. «Ну да, меня на третьем тоже жутко тошнило. Наверное, мальчик будет». «Ясно. От этих воспоминаний я так побледнела, что меня приняли за беременную. Поэтому и парень уступил место. Ну и ладно, хоть доеду с комфортом в кои-то веки». Я прикрыла глаза, и снова передо мной замелькали картины давно прошедшего. Казалось бы, благополучно забытые, они снова проступили как фотографии в проявителе. Точнее, как темная комната, в которой включили свет, перед тем открыв дверь. Массивную, резную, деревянную дверь, которую очень давно закрыли на замок. Тогда, 20 лет назад, я проснулась среди ночи от какого-то шума. Видимо, родители опять ссорились. Последнее время это случалось все чаще и чаще. Они кричали друг на друга, стараясь приглушить голоса, чтобы не разбудить меня. Можно сказать, кричали шепотом. Я натянула на голову одеяло, чтобы не слышать их голосов. Потом что-то упало, послышался звук удара, хлопнула входная дверь, снова что-то упало. Я начала уже засыпать, как вдруг к двери моей комнаты кто-то подошел. Шаги были мужские, и я подумала, что это отец идет проведать меня, проверить, что я сплю, что они не разбудили меня своей полуночной ссорой. Я закрыла глаза, пусть думает, что все в порядке, что я не проснулась. Дверь скрипнула и открылась. Я услышала приближающиеся шаги и поняла, что это не шаги отца, что в мою комнату вошел совсем другой человек. И еще запах, очень сильный запах, совсем не папин. От папы пахло табаком, но чуть-чуть, даже приятно, еще мылом и еще чем-то острым. От этого же человека пахло звериным потом и еще чем-то противно сладким, но не едой. Откуда в нашей квартире посреди ночи чужой человек? Я испуганно открыла глаза. В комнате было не то чтобы темно, потому что я с детства боялась засыпать в темноте, и как раз на прошлый Новый год родители подарили мне ночник в виде лягушки. Лягушка была забавная, с ней я всегда засыпала спокойно. И теперь в зеленоватом свете ночника я увидела вошедшего. Это, конечно, был не отец. Это был незнакомый мужчина с капризно изогнутыми губами, красивым, холеным лицом, которое немного портил приплюснутый, как у боксера, нос. Незнакомец перехватил мой взгляд, недовольно поморщился, поднес палец к губам и тихо вышел из комнаты. И только тогда я вспомнила, что однажды уже видела его. Он разговаривал на улице с мамой. Кажется, он был чем-то недоволен, но когда я подошла ближе, его уже не было. Мама стояла одна с каким-то странным выражением лица. Я снова задремала, а потом проснулась от того, что в квартире раздавались незнакомые громкие голоса, двигали стулья, что-то роняли и переставляли. Я приподнялась на кровати, и в это время в мою комнату снова вошел незнакомый человек. На этот раз действительно незнакомый, в новенькой синей-серой форме, с молодым веснушчатым растерянным лицом. Он подошел к моей кровати, сгреб меня в охапку, завернув в одеяло, потащил к двери. «Что такое? Что случилось?» Испуганно пробормотала я, пытаясь высвободиться из его сильных рук. «Спи, девчоночка, спи», — отозвался человек в форме. «Спи, закрой глазки. Не надо тебе это видеть». И он закрыл мое лицо краем одеяла и вывел в коридор. Я слышала какие-то тревожные, озабоченные, незнакомые голоса, но ничего не видела и ничего не понимала. Машинально шаркая ногами в сползающих тапочках, я шла куда-то, не зная направления. В коридоре пахло чем-то неприятным, приторно-сладким. От этого запаха меня повело в сторону. «Осторожно!» Сильные руки подхватили меня и подняли в воздух. Только перед самой дверью край одеяла чуть приоткрылся, и я увидела на полу прихожей свою собственную тапочку, испачканную чем-то красным, похожим на вишневое варенье. Тот самый парень в милицейской форме осторожно, заботливо поправил одеяло, вынес меня на лестницу, прошел в соседнюю квартиру и только здесь, наконец, открыл мое лицо. Я оказалась у соседки, тети Али. Она торопливо вытирала слезы, потянулась ко мне. «Горе-то, горе какое!» — проговорила она. «Бедная девочка, бедный, бедный ребенок!» «Потише вы!» — оборвал соседку парень. «Не говорите ей ничего. Завтра с утра в школу отправьте. Вот тут портфель и вещи ее. Главное, молчите». «Да что ж я не понимаю, что ли?» — возмутилась тетя Аля, но дверь хлопнула, и мы остались одни.